«При чем это к чувственной похоти?» — сказал Убертин. «Это мистическое испытание, а тело было телом Господа нашего». «Видно, я слишком привык к Оксфорду», — сказал Вильгельм. «Там мистические испытания выглядели несколько иначе». «Опять все шло от головы», — усмехнулся Убертин. «Скорее от очей. Господь является в виде сияния. Его видят в солнечных лучах, в зеркальных отражениях, в растворении цвета среди частиц упорядоченной материи, в блеске дневного освещения на мокрой листве. Разве такая любовь не ближе к проповеди Франциска, возлюбившего Господа во всех его творениях, в цветах, в травах, в воде, в воздухе? Не думаю я, чтобы такое чувство могло привести к опасным последствиям. А вот любовь, которая идет ко Всевышнему от содроганий возбужденной плоти...» «Святотатствуешь, Вильгельм, я говорил не о том. Неизмерима пропасть меж возвышенным экстазом любви, казненному Иисусу, и низменным, развратным возбуждением лжеапостолов монтефальских». «Не лжеапостолов, а братьев свободного духа. Ты же сам сказал». «Какая разница? Ты не все о них знаешь. На процессе я сам не посмел придать гласности некоторые их признания, дабы ни на миг не опоганить тенью дьявольской ту атмосферу святости, которую Клара провождала около себя. Но я узнал такое, Вильгельм, такое! Они сходились по ночам в подземелье, брали новорожденного младенца и друг другу его бросали, пока он не погибал от ушибов или от чего иного. И кому он доставался живым последнему и в чьих руках испускал дух, тот становился главарем секты. А тело младенчика, растерзав, замешивали в тесто, чтобы готовить святотатственные просфоры». «Убертин», — решительно оборвал Вильгельм, — «все это говорилось много столетий назад об армянах-епископах и о секте Павликиан и о богомилах». «Ну и что? Нечистый туп ходит кругами, спустя тысячелетия повторяет все те же козни и соблазны. Он всегда себе подобен, оттого и признан повсеместно врагом. Клянусь тебе, в пасхальную ночь они палили свечи и водили в подземелье девушек. Потом свечи гасили и бросались на девушек, даже на тех, с кем были связаны кровными узами. И если от соития рождались дети, снова заводили адское родение, ставши кругом полной винной чаши, потиром у них завомой. Упивались до пьяна и резали ребеночка на части, и лили кровь в чашу, и детей еще живыми кидали в огонь, а после мешали останки детские с детскую кровью и упивались». «Но это описано Михаилом Пселлом в трактате о хитростях бесов 300 лет назад. Кто тебе все это рассказывал?» «Они сами, Бентивенго с прочими и под пыткой». «Одна вещь на свете возбуждает животных сильнее, чем наслаждение. И это боль. Под пыткой ты как бы во власти одуревающих трав. Все, о чем ты слышал и читал, оживает в памяти, и ты будто переносишься душой, если не в рай, то в ад. Под пыткой ты скажешь не только все, чего хочет следователь, но еще и все, что, по-твоему, могло бы доставить ему удовольствие. Ибо между вами устанавливается связь, и эта-то связь, думаю, действительно дьявольская. Я все это хорошо изучил, Убертин, ведь и я был среди тех, кто рассчитывает добыть истину каленым железом.